1847 год. Катарина. «Катарина, поторопись!» – услышала она слова Рудольфа в перерыве между сильными схватками. «Поторопиться? Почему?» – застонала она. «Иначе наш четвертый ребенок станет первоапрельской шуткой». «О чем это муж говорит?» «Нынче 10 часов вечера. Если ребенок не появится на свет в ближайшие 2 часа, то он родится 1 апреля». «Уж и не знаю, а это важно. Решаю, это все равно не я. Позови лучше акушерку, скорее, а потом ступай к Фрэнни. Она дома сидит, как на иголках. Убьет меня, если мы не дадим ей знать». «Тогда останется только еще Анна Рёсли», – пробормотал Рудольф. Но Катарина уже мучилась новой схваткой. «Если бы жива была свекровь», – с тоской думала Катарина. «Как не хватало теперь ее спокойствия и опыта». Дорли добросовестно занималась детьми, но она совсем юная и свекров не заменит. А свекор спал сном праведника, да и слава богу, от женских дел он всегда держался в стороне. «Либо у твоей четвертой дочери огромная голова, либо это все-таки мальчик», сообщила акушерка после первого осмотра. Шейка матки уже раскрылась. Но кто бы ни был, ждать осталось недолго. «Уж с легкими-то у ребеночка все в порядке», – об этом он объявил первым своим пронзительным криком. Рудольф с любопытством склонился над сморщенным свертком в руках у акушерки, а потом расплылся в улыбке. «Мальчик», – провозгласила акушерка, – «поздравляю», – и перерезала пуповину. «Наш маленький Рудольф», – отозвался отец. Катарине теперь было все равно. Главное, ребенок родился здоровым, и роды наконец-то прошли. Было 1:30, 1 апреля 1847 года. На следующее утро, когда девочки знакомились со своим братом, Хэдди остановилась в стороне. «Что же ты, Хэдди? Иди погляди, потрогай братца. Хочешь за ручку подержать?» – спросил Рудольф. Дочка покачала головой. Рудольф опустился на колени и тихо спросил. «Боишься, что папа больше не будет тебя любить, потому что появился маленький Рудольф?» Она кивнула и ответила шепотом. «Я же всего лишь девочка». «Всего лишь?» – переспросил отец. «Это как? Ты моя старшая, мой первенец, и так всегда и будет». Он взял ее на руки и хотел поцеловать в щеку, но она отстранилась. «Пап, я же большая, отпусти меня вниз». Уже несколько недель дожидалась Катарина, когда барабан для обжарки зерен и меланжер перевезут в Хоргин, и бывшая комната Роли освободится. Мать довольно быстро оправилась после родов, а у крошки Рудольфа была не только большая голова, но и такие же крепкие ручки и ножки, которыми он сучил весь день, будто ему не терпелось, наконец, начать бегать вместе с сестрами. Его отец много времени проводил в Хоргине, брал экипаж, возвращался пешком, а иногда шел пешком и туда, и обратно, не дожидаясь почтового дилижанса. В городе уже наступила весна, на Линденхоф цвели липы. Пришло время, Катарина кое-что задумала, хотелось удивить Рудольфа. И он был немало удивлен, когда вечером после 3 часов пути из Хоргина обратно в Цюрих вошел в дом на Марктгассе. Катарина и Анна Рёсли уже ждали его в магазине. Рудольф едва вошел, сразу заметил перемену. Здесь все было по-иному. Справа и слева от входа стояли круглые мраморные столики с богато украшенной железной ножкой и по 2 стула у каждого. Катарина вышла ему навстречу в бледно-зеленом платье в стиле ампир с завышенной талией и рукавами-фонариком и заняла место за одним из столиков. Анна Рёсли принесла на серебряном подносе 2 чашки, кувшин с горячим шоколадом и 2 изящных бокала с десертным вином. «Будьте любезны, сударь, присядьте и составьте мне компанию», — пригласила Катарина мужа. — «Глоток шоколада, подкрепиться и немного вина». «Что это вы опять придумали?» Рудольф сделал глоток вина и отхлебнул горячего шоколада. «Первое кафе у Шпрюнгли в Марктгассе», — объяснила Катарина. «В Париже, Лондоне, а теперь вот и в Цюрихе». «Как вам удалось освободить для этого место? И откуда вообще взялась мебель?» «Мебель принадлежит вдове Хюрлиман, а в бывшую комнату Роли мы перенесли все лишнее из магазина, чтобы освободить место для столов. Это точно будет успех». «Ты уверена?» – спросил Рудольф. «Жители Цюриха – небольшие любители проводить время в кафе». «Это мужчины. «А женщины?» — напомнила Катарина. «Вот увидишь, здесь дамы могут встречаться и получать удовольствие, не вызывая кривотолков. Мы же не можем, как вы, мужчины, в одиночку пойти в трактир и заказать себе бутылку вина. Без сопровождения мужчины не положено. А здесь уж Прюнгли дамы могут заказать чашку шоколада и бокал сладкого вина из Менедорфа или Штефы, и никто не посмотрит косо. Да они только и ждут подобного изысканного заведения, как наше кафе. Вот увидишь». «Я хотел бы знать только одно», — отозвался Рудольф, зевая после долгой пешей прогулки на свежем воздухе. «Как вам удалось добиться согласия моего отца? Вы связали его и заперли в пекарне? Он бы точно вмешался, если бы увидел, как вы собираетесь принимать скучающих дам за чашкой какао». «А вот и нет», — улыбнулась Катарина. «Твоего старого отца вот уже несколько недель как подменили. По крайней мере, он очень переменился ко мне. Конечно, я же, наконец, совершила что-то стоящее, родила наследника. Так что теперь наслаждаюсь свободой. Кто знает, как долго это продлится. Хочешь его видеть? Ищи у колыбели Йохана Рудольфа. Он возится с малышом без конца. Эти двое прекрасно ладят». «Ты правда говоришь о моем отце?» – изумился Рудольф. «Он теперь своему внуку и бабушка, и дед». «Господа желают еще чего-нибудь?» – взволнованно спросила Анна Рёсли. «Нет, большое спасибо», – сказала Катарина, и Анна Рёсли присела в книгсе. «У нас пари, кем будет наша первая посетительница. Ты участвуешь? Я думаю, это будет фрау Вис с ее кудрями-штопором, моя прежняя хозяйка-портниха, а Анна Рёсли ратует за Грету Амбюль из Якорного переулка. Мы поспорили на плитку шоколада». «Я ни за ту, ни за другую, я за третью. И если я выиграю, вы мне обе будете должны по плитке шоколада». Рудольф. Рудольф любил ходить пешком. С тех пор, как он дважды в неделю отправлялся в Хорген, даже похудел. Живот уменьшился, а ноги окрепли, как в годы странствий. На ходу лучше думалось, приходили в голову новые идеи. Рудольф нанял Шиллинга управляющим и заместителем. Хайнрих переехал на мельницу с женой, и пока он занимался фабрикой, Сузанна обихаживала жилище. Она поставила цветочные горшки на крыльце и сшила занавески для окон. Подметала, убирала двор и опекала двух рабочих, которых Хайни привез с собой из Зуста. Один из них, Дитхельм, теперь работал сборщиком на фабрике, обслуживал новый измельчитель, доставленный из Франции и собранный на месте. Смесь какао и сахара будет измельчаться теперь двумя валиками, прикрепленными один над другим, так тщательно, как никогда не удавалось меланжеру на Марктгассе. Машина пока что не действовала, не наладили еще силовую передачу от мельничного колеса. Рудольф как раз на этот привод и возлагал большие надежды. Ему приходилось тщательно обдумывать каждое вложение и по-прежнему согласовывать с отцом. Дела пока что шли не совсем так, как хотелось бы Рудольфу, но Давид все так же был будто зачарованный своим внуком. Он даже не расстроился, что мальчика назвали не в его честь, а просто сказал: «Стало быть, в другой раз». На Марктгассе царил мир, на дом Шпрюнгли словно излилось благословение. Рудольф сосредоточил всю свою энергию на обустройстве фабрики и перестал расходовать зря силы в мелких ссорах с отцом. Все-таки это здорово – иметь собственную фабрику, а мельница уже вполне заслуживала так зваться. Третий нанятый работник звался Йохан, но все называли его просто «Крошка Ханс». Работал он медленно, но добросовестно и надежно, и никогда ни на что не жаловался, даже на такую тяжелую работу, как очистка водозабора или прокладка новых труб. Рудольф поначалу был настроен скептически, когда Хайни привел к нему Йохана и взял его на время, пока не найдет лучшего работника. Но парень без устали и достойно выполнял свою работу и благодарил Сузанну за гостеприимство и заботу. То букет цветов подарит, что сам собрал, то фигурку из дерева вырежет. Рудольф тоже любил бывать теперь в доме Сузанны, где обсуждал с Хайни дела на фабрике, сравнивал объемы и цены новых заказов на сырье или специи. С новым измельчителем шоколад станет еще вкуснее. Рудольф давно этого добивался. Новый аппарат из Франции должен помочь. Затем они начнут выпускать шоколадные плитки. Рудольф уже обдумывал дизайн упаковки. Это должна быть не просто бумага, а с печатью, полиграфией, и у Рудольфа готовы были уже несколько набросков. На следующем собрании гильдии он закажет первую партию печатнику Хирту. В начале недели, когда Рудольф в 5 часов утра собирался выйти из дома, в дверях внезапно появилась Эдди, его старшая дочь, и заявила, что хочет пойти с отцом на фабрику. «А как же школа, Эдди?» – удивился Рудольф. «Что ты задумала?» «Хочу пойти с тобой, пап», – дочка зевнула. «Я уже проснулась». «Давай в другой раз, Эдди, когда у тебя будут каникулы. Тогда мы возьмем дилижанс». «Но я хочу пойти с тобой», — взмолилась она. «Хоть немного, а потом пойду в школу». Не самая удачная идея, но дочка уже одета и в нетерпении. «Только до озера или окраины города», — сказала она, «или до молитвенного дома Энги, а там поверну назад». «Не сегодня, Эдди», — дочка хлюпнула носом. «Будут каникулы, пойдешь со мной и до озера, и даже до Энги». «Обещаешь?» – отец обещал. Вечером, когда Рудольф возвращался домой, Хеди ждала его в Энги на возвышении молитвенного дома и бросилась отцу на шею. «Хеди, детка, ты давно меня здесь ждешь?» «Не знаю, пап, это не важно. Я люблю бывать на озере, за лебедями наблюдать, за рыбками». «Как ты узнала, когда я вернусь?» – спросил Рудольф. «Ты всегда возвращаешься до темноты, как раз к ужину». «Права, Хеди, все верно». «Можно мне с тобой в Хорген, как только начнутся каникулы?» «Зачем тебе туда, Хеди?» «Хочу увидеть твою фабрику». «Но я уже показывал вам фабрику. Как только я ее купил, мы все вместе туда ездили, и мама, и сестры, помнишь?» «Хочу вместе с тобой пройти пешком до самой мельницы». Хеди глядела на отца широко раскрытыми глазами. «А ты сможешь?» «Смогу. Пожалуйста, пап, хоть разочек. Я хочу посмотреть, как фабрика работает». «Но это не девичьи занятия. На фабрике работают только мужчины». «А женщин почему нет?» – спросила Эдди. «Почему?» «Ну, мужчины работают на фабрике, а женщины дома, хозяйство ведут. И у нас в магазине на Марктгассе». «А вот мама прежде тоже работала в гостинице, далеко от дома, а Фрэнни работает на фабрике». Рудольф кивнул. «Так я могу пойти с тобой?» Рудольф рассмеялся. «Вот хитрюга». «Хорошо, я подумаю», — сдался отец. Пока что Хэдди этого было достаточно. Она взяла отца за руку, и они вместе пошли вдоль озера до Цюриха, мимо великолепного отеля Йоханнеса Баура с его парком, где среди подстриженных кустов и деревьев гуляли гости. Дома Катарина уже готовила ужин и ждала мужа. О том, что Хэдди уходила встречать отца, мать ничего не знала, а Рудольф не стал говорить. Анна Рёзли. Анна Рёзли наблюдала, как маленькая Хеди спешит по переулку в школу. День был солнечный, все было хорошо, и все же Анна Рёзли готова была расплакаться. Не из-за Хеди или других детей. Каждый день Анна Рёзли ждала письма из Санкт-Галлена от своей подруги Луизы, но писем не было. Что же это такое? А ведь все вроде складывалось благополучно. Как она радовалась вместе с Луизой ее первой выставке в художественном салоне Санкт-Галлена. Две картины Луизы Хан были выставлены на всеобщее обозрение. Портрет отца Луизы и натюрморт с цветами и фруктами. Решение в пользу Луизы было принято с трудом. 4 члена проголосовали против нее и 5 за. Конечно, все мужчины. В художественный союз не принимали дамы, и кроме Луизы ни одной до сих пор не приходило в голову подать заявку. В этом году художнице разрешалось выставляться только в качестве гостя, и ей сразу же сказали, что это исключение, пусть не привыкает. И все же для начала и это был определенный успех, так думали обе подруги. А что дальше? Да, в общем-то, ничего. Картины через какое-то время снова сняли, натюрморт даже был продан. Луизе рекомендовали рисовать цветы, вазы с благородными розами или георгинами, нынче как раз в моде. Луиза написала еще несколько картин и тоже продала, но она же не цветочки рисовать хотела. Позже Луиза написала, что собирается в Париж, что сделает все, чтобы поселиться в столице живописи и искусства. Позволят ли родители? Нет, так и не надо, все равно уедет. У нее были кое-какие сбережения, но их надолго не хватит. «Тогда придется продавать картины или искать другую работу», – писала Луиза. «Содержать в чистоте студии уже известных художников, смешивать им краски, раскрашивать тарелки, иллюстрировать книги». Анна Рёзли часто перечитывала письма подруги. И ощущала и Луизи нарвение, и ее надежду, а потом и ее отчаяние. Анна Рёзли энергично протерла витрину, расставила полные тарелки с пироженными и подносы с печеньем и до блеска отполировала уже пустые. В Париже все пошло не так. Деньги у Луизы закончились быстрее, чем она рассчитывала. Помощников в ателье было пруд-пруди, гораздо больше, чем прилично зарабатывавших художников. Луизе нечем было платить за жилье, а потом она написала, что и вовсе голодает. Анна Рёзли слала ей пироги, хлеб и колбасу, вот только денег прислать не могла. В конце концов, семья потребовала, чтобы Луиза вернулась домой. И она, потерпев полный крах, вернулась. И снова жила в Санкт-Галлене, который казался ей крошечным по сравнению с Парижем, и была отчаянно несчастна. Анна Рёзли изо всех сил старалась писать письма длиннее половины страницы. На медне отправила уже четвертое, на три предыдущих ответа не было. Рудольф. Типография Хирта располагалась в одном из переулков вокруг церкви проповедников. В маленькой приемной для заказчиков на каждой полке, на каждом столике и стуле лежали стопки печатной продукции или просто бумаги. Но не было ни души, ни тем более дамы-приемщицы за стойкой. Поэтому Рудольф сразу направился в мастерскую, которая тянулась по всей длине здания. Он принюхался. Пахло здесь все-таки весьма своеобразно, даже не разобрать чем. «Приветствую, господин кондитер», – окликнул мастер Хирт из другого конца помещения, где только что достал из печатного станка лист бумаги, пристально осмотрел его, а затем проверил качество печати на просвет. «Чем могу служить?» Рудольф снова принюхался. «Ну, что чуешь, кроме пота рабочих?» «Я бы сказал, сажа и...» «И?» «И какое-то сильно пахнущее масло». Мастер Хирт кивнул. «Тонкий нюх у шоколадников. Это, Руди, ты учуял компоненты чернильной краски для печатного станка, сажа и очень концентрированное льняное масло, лак или олифа. А сажу добываете из дровяной печи?» «Уже нет. Нынче ее получают из масляных ламп. Она чище, оттого лучше подходит для печати. Но мы больше не производим краску сами. Проще купить. Экономит массу сил и хлопот». Помещение заставлено было шкафами с выдвижными ящиками. Здесь хранились буквы, отлитые из свинца. За столом подмастерье набирал из букв слова и предложения, заполнял рамку, будущую печатную страницу. В каждой руке деревянная ручка с тканевым тампоном на конце. «Это Вальти, наш наборщик», – представил его Хирт. Подмастерье обмакнул два тампона в черную краску и круговыми движениями, плавно вращая обе деревянные ручки, нанес краску на буквы. «Краска так равномерно распределяется», — пояснил Хирт. «Не растекается, не размазывается». «А из чего эти тампоны сделаны?» «Ручки из липы, набиваются конским волосом, обтягиваются кожей. Вальти клянется, что собачий». «Только не говори никому. Не то какая-нибудь хозяйка пропавшей левретки на нас пожалуется». Рудольф бросил взгляд на свежеотпечатанный листок рядом с прессом. Это была брошюра учителя Трайхлера, возмутителя рабочих, как его называли в Цюрихе. Сочинение звалось «Есть ли в Швейцарии пролетариат?». Рудольф тихо присвистнул. «Вы что же, на его стороне?» – спросил он, указывая на брошюру. «Я печатник, Руди, предприниматель. Мне нет дела, чем занимаются мои заказчики и что за сочинения покидают мою типографию». «Вы правы. Просто интересно, вы на стороне Трайхлера?» «Если уж на то пошло, Руди, я просто за людей. Рано или поздно придется что-то делать, чтобы в Швейцарии рабочие получили больше прав, а иначе они скоро и работать-то больше не смогут». «Мы много веков назад лишили власти дворянства, закрыли богатые монастыри и трудимся на благо страны и общества, но у нас все еще пропасть между имущими и неимущими, а рабочие-то как раз и есть неимущие. А ведь так быть не должно». «Гляди-ка», — подумал Рудольф, — «мастер Хирт, член гильдии и уважаемый гражданин». А давайте уж честно, Руди, все держатся за свои права и привилегии. В этом отношении состоятельные горожане ничем не отличаются от прежних дворян, алчных попов и надменных патрициев. Никто по доброй воле не станет делиться с неимущими. Остается только объединиться с единомышленниками и добиваться своего». В зале слышалось ритмичное и успокаивающее постукивание тампонов по буквам. «И что из этого выйдет? Надеюсь, в итоге все будут жить как люди, в достатке и безопасности. Как вы себе это представляете? Прежде всего, необходима защита на случай болезни и сбережения на старость. Я считаю, это право каждого человека, и общество достаточно богато, чтобы себе это позволить. Уж мы-то в Цюрихе точно это можем». «Вы филантроп, христианин или социалист?» – спросил Рудольф. «Наверное, все вместе. Еще и мечтатель. Те, кто много читают, а уж я-то много читаю, я же и печатник, все любят помечтать. О какой-нибудь настоящей демократии и всеобщем избирательном праве, например». «Вы что, мечтаете о праве голоса для женщин?» «Нет», – рассмеялся Хирт. «Этого я пока себе представить не могу. Женщинам следует самим об этом позаботиться. Мы, мужчины, этого за них не сделаем. И если женщинам все-таки позволят высказаться, это, конечно, только еще все усложнит». Он повесил свежеотпечатанную брошюру «Сохнуть» на деревянную вешалку. «Ты насчет упаковки? Показывай, что придумал», – перешел Хирт к делу. «Какой цвет хочешь? Черно-белый, серо-белый, какой-нибудь другой? Красивый изогнутый шрифт непременно будет выглядеть благородно и элегантно». Рудольф достал из кармана свои черновики. «Ага, прекрасно. Изготовим твой фирменный знак отдельно, со специальным шрифтом, только твой». «Тогда не могли бы вы сохранить для меня шаблон? Он всегда должен оставаться неизменным для всех сортов шоколада». «Стало быть, шоколад Шпрюнгли и виньетка, так?» «Точно. А там подпишем, скажем, номер 1, 2 и так далее. И еще название сорта или аромат. Корица, ваниль». «Надеюсь, не тмин или красный перец?» – пошутил Хирт. «Не знаю насчет тмина, а вот перец... В самом деле, почему бы и нет? Возможно, немного с корицей. Интересная мысль». «Ну, не знаю», – Хирт скорчил гримасу. «Шоколад должен быть сладким, а не острым. Но ты тут кондитер, тебе и решать, чем людей удивить. Как будет закрываться твоя упаковка? Подумал об этом? Завернуть и заклеить?» «Заклеить клеем? Отчего бы и нет, держаться точно будет». «Как-то это слишком обыденно для такого изысканного продукта. В конце концов, плитка шоколада – это же не почтовый конверт или бумажный пакет с мукой или рисом». «Но закрывать-то упаковку как-то надо. Открытыми, что ли, продавать?» «Нет, конечно. Я думаю, лучше запечатать. Печать-то посолиднее выглядит, качественнее. Как важные документы запечатывают личной печатью». «Вдвое больше работы». «Оно того стоит. Уже люкс так люкс, мастер Хирт. Это же не листовки бесплатные. Шоколад – продукт дорогой. Пусть и упаковка будет, что надо. Уж расстараемся. Общее впечатление, знаете ли. Упаковывать тоже будете на фабрике?» «Да, тоже в Хоргине». «Я думал, ты только мужчин нанимаешь, а мужские руки для такой работы грубы». Об этом Рудольф не подумал, но Сузанна Шиллинг вполне могла бы заворачивать шоколадные батончики и запечатывать их воском. «На моей мельнице и женские руки найдутся», — сказал Рудольф. «Будет и кому упаковывать».